Эрл Стэнли Гарднер. «Дело о хромой канарейке», читает Тамара Швец. Эрл Стэнли Гарднер – признанный мастер американского детектива. Его произведения издаются в нашей стране с 1975 года. Предлагаемый читателю роман «Дело о хромой канарейке» впервые опубликован автором в 1937 году и выдержал за рубежом десятки изданий. Глава первая. Общеизвестно, что лучшие детективы похожи на клерков, а картежников экстра-класса не отличишь от банкиров. Ничто в облике Перри Мейсона не указывало на то, что живым умом, нешаблонными методами и отточенной техникой он снискал себе славу самого уважаемого адвоката города. Расположившись в своем кабинете, Мейсон внимательно разглядывал сидевшую перед ним в мягком кожаном кресле молодую женщину с клеткой на коленях. В клетке на жердочке прикорнула канарейка. Глаза Мейсона источали спокойствие и симпатию, что несколько смягчало грубоватые черты его лица. «У этой канарейки болит нога», — произнес он спокойно. «Не думаю, она просто испугана». Женщина сняла клетку с колен и опустила ее на пол. Мейсон окинул оценивающим взглядом энергичную фигуру своей собеседницы, стройные ноги, длинные аристократические руки. «Итак», — продолжал он, — «ваше дело столь срочно, что заставило прийти без предварительной договоренности». Она вызывающе дернула подбородком. «У меня действительно важное дело. Оно не может ждать, да и я не могу». «Я уже заметил», — мечтательно произнес адвокат, — «что терпение не входит в разряд ваших добродетелей». «Первый раз слышу, чтобы терпение считалось добродетелью», — отпарировала она. «Охотно верю. Как вас зовут?» «Рита Свейн». «Сколько вам лет, мисс Свейн?» 27. — ответила она, бросив взгляд на Деллу Стрит, усыпавшую блокнот бисером стенограммы. «Не волнуйтесь», — успокоил ее Мейсон. «Это мисс Делла Стрит, мой секретарь. Так что же вас привело ко мне?» Мисс Свейн, заколебавшись, отвела глаза. «Канарейка?» — поинтересовался адвокат. «Нет», — поспешно ответила она, — «не канарейка». «А что, вы ее всегда с собой носите?» «Конечно нет. Не понимаю, почему вы так много уделяете ей внимания?» Ответ сопроводился нервным смешком. «Да просто потому, что отнюдь не каждый день ко мне в контору приходят клиенты с канарейками». Мисс Свейн начала было говорить, но тут же умолкла. Мейсон выразительно взглянул на часы. «Я хочу, чтобы вы помогли моей сестре Рози, Розалин. Месяцев 6 назад она вышла замуж за Уолтера Прескотта, страхового агента. Женился он на ней из-за денег и так ее обкрутил, что выудил почти все деньги у сестры, а теперь отравляет Рози жизнь». «Каким же образом?» — поинтересовался Мейсон. «Джимми», — волнуясь, проговорила она. «Что Джимми?» «Джимми Дрискол. Он гулял с ней до свадьбы. А что этот Дрискол до сих пор любит ее?» Мисс Свен категорически покачала головой.